Деуч вытянул руки над головой и поморщился, потом уронил их с усталым вздохом. Они не выглядели расстроенными, что я их бросил? Он ухмыльнулся. Не слишком. Они и сами подцепили парочку красоток, ну, конечно, не таких, как твоя. Секунду Деуч, кажется, боролся с собой, а потом заговорил медленно, словно с великим тщанием подбирал слова. «Послушай, Квоут, я знаю, что это не мое дело. Надеюсь, ты поймешь правильно». Он огляделся и внезапно сплюнул. «Проклятье, не умею такие вещи говорить». Он снова посмотрел на меня и изобразил жестом что-то невнятное. «Понимаешь, женщины, они как огни, как пламя. Некоторые женщины похожи на свечи, яркие и дружелюбные. Некоторые, как искры или угли, как светлячки, за которыми гоняются летними ночами. Некоторые, как костер в дороге, дают свет и тепло на одну ночь, а потом хотят, чтобы их оставили. Некоторые, как огонь очага. Вроде и посмотреть не на что, но внутри они пылают, как раскаленные угли, и горят долго-долго. Но в Диане... Диане, как водопад искр, льющийся с железного клинка, который Бог точит о камень». Нельзя не смотреть, нельзя не хотеть. Можно даже поднести руку на секунду, но нельзя удержать. Она разобьет тебе сердце. Вечер был слишком свеж в моей памяти, чтобы принимать всерьез предупреждение Деуча. Я улыбнулся. Деуч, мое сердце из более крепкого материала, чем стекло. Если она ударит, оно только зазвенит, как окованное железом бронза или золото, смешанное с адамантом. Не думай, будто меня поймали врасплох, как испуганного оленя, который стоит, пригвожденный звуком охотничьего рога. Это ей надо быть осторожной. Потому что, когда она ударит, мое сердце зазвенит так чудно и звонко, что она не сможет не прилететь ко мне на крыльях любви. Мои слова вырвали у Деача ошеломленный смех. «Господи, а ты смелый!» Он покачал головой. «И юный! Хотел бы я быть таким смелым и юным, как ты!» Все еще улыбаясь, он повернулся и вошел в Эолиан. «Но тогда доброй ночи!» «Доброй ночи!» «Деуч жалеет, что не такой, как я?» «Большего комплимента я в жизни не получал. Но самое главное, мои дни бесплодных поисков Дианы подошли к концу. Завтра в полдень в Эолиане. Пообедать и погулять, поболтать, — сказала она. Эта мысль наполняла меня головокружительным восторгом. Как юн я был, как глуп, как мудр. Глава 66. Летучая. На следующее утро я проснулся рано с волнующими мыслями об обеде с Денной. Зная, что пытаться снова уснуть бесполезно, я отправился в Артную. Экстравагантное завершение вчерашнего вечера оставило меня ровно с 3 пенни в кармане, и мне не терпелось извлечь выгоду из своего нового положения. Обычно я работал в Артной по вечерам, а утром она оказалась совсем другой. Сейчас здесь было всего 15-20 человек, занимающихся собственными проектами, вечерами собиралось вдвое больше. Килвин, как всегда, сидел у себя в кабинете, но атмосфера была более приятная, рабочая, но не суетливая. Я даже заметил в углу мастерской Фелу, аккуратно откалывающую пластинки от куска обсидиана размером с большую буханку. Неудивительно, что я никогда не видел ее здесь, если она приходит в мастерскую так рано. Несмотря на предупреждение Маната, я решил сделать партию синих излучателей для моего первого проекта. Дело непростое, да к тому же требующее работы с костедегтем, но результаты должны продаваться очень быстро, а весь процесс займет не больше 4-5 часов. Я не только закончу все вовремя, чтобы встретиться с Денной в Эолиане, но и смогу получить от Килвина небольшой аванс, так что, когда приду на встречу, в моем кошельке будет чуть больше денег.